Пролог. Хозяйка собиралась умереть. Настоящей смертью. Не как в прошлый раз, когда люди в белых одеждах долго над ней колдовали, заставили дышать через трубку и подарили еще 3 года. Нет, теперь окончательно. Я чувствовала, как ее жизнь истончается, словно последние лучи заката за окном нашей спальни. Ее сердце билось тише, дыхание становилось прерывистее, а пальцы, которые когда-то с такой нежностью вычесывали мою блестящую шерстку, теперь лежали неподвижно. «Но ведь она же переродится, она не исчезнет», — пыталась утешить себя какая-то глупая часть моего кошачьего разума. «Да, души людей не исчезают. Когда-нибудь она снова родится в другом теле, в другом месте». Может, даже станет счастливее, чем сейчас. Но без меня. А я? Я останусь здесь? В доме, где каждый уголок напоминает о ней? О том, как она подобрала меня полуживым грязным котенком в осенней канаве? Как грела в ладонях, капала в рот теплое молоко из пипетки и шептала: «Держись, Матильда, мы с тобой еще повоюем». Ни за что. Хотя... мы и правда пожили. Долго и счастливо. Она рассказывала мне о своей молодости, о покойном муже-моряке, о сыновьях, которые уехали в страну вечного солнца и забыли дорогу назад. А еще о том, что я лучшая кошка на свете. Она покупала мне самую вкусную еду, не обращая внимания на цену и маленькую пенсию. Я никогда и никого не любила так, как ее. Нет, так не пойдет. Нам нельзя расставаться. Я не позволю ей уйти, я не готова. Я решительно встала на все 4 лапы и призвала то, что благоразумным кошкам призывать никогда не следует. Мои глаза налились потусторонним светом. Я вспомнила древние слова те, что знают только кошки, произошедшие от самой богини. И завыла, зашипела, выгнув спину и чувствуя, как по шерсти пробегают искры магии. «Великая Мао, возьми одну из моих жизней в уплату, но оставь ее!» Мао мяукнула свое «да» так, что моя шерсть встала дыбом, а потом... Я ждала, что хозяйка просто откроет глаза, что ее кожа снова станет теплой, а голос звонким. Но богиня кошек — высшее существо с оригинальным чувством юмора. Кто же знал, что Мао все выкрутит по-своему и возьмет свою цену за мою мольбу? Что перенесет нас с хозяйкой в другой мир? Мир, где есть магия, а кошки умеют разговаривать. В тот самый кошачий рай, где наша последняя жизнь длится почти бесконечность. И все бы ничего, на такую жертву я была готова и смирилась, что запасных жизней у меня больше не осталось. Но вот с новым телом для моей подопечной вышла одна... малюсенькая неувязочка.